Размышление Данилы прервало какое-то движение на втором снизу мониторе. Разведчик глянул, открыл рот, а закрыть-то и забыл от удивления. По хорошо освещенному коридору двое собакоголовых неторопливо везли стальную каталку, на каких в кремлевском госпитале возят тяжелобольных. Только у этой имелось усовершенствование – две пары широких металлических браслетов, приваренных с боков к раме каталки. В браслеты был запакован здоровенный Нео, морду которого пересекал уродливый шрам. Мутант лежал на спине, глядя прямо в объектив камеры, и, наверное, выл от безысходности, столько смертной тоски было в его широко открытых глазах. Воя, несущегося из приоткрытой пасти монстра, Данила не слышал, камера передавала лишь изображение. Разведчик почувствовал его кожей. Нео знал, куда его везут, и боялся. И это было странно. Нео вообще не боятся смерти и очень этим гордятся. Куда же везли сейчас мохнатого воина, и что так могло его напугать? Изображение на мониторе давно сменилось унылой картинкой, изображающей участок коридора, но Данила все еще осознавал увиденное. Напуганный Нео. Такое он видел впервые. Прошло около 20 минут. Данила продолжал добросовестно изучать экраны, в том числе и те, на которых демонстрировались участки перед двумя входами в венткамеру, снаружи и изнутри. Но все было спокойно. Похоже, снайпер оказался прав. Погоня, не найдя следов нарушителей, либо решила продолжить поиски с утра, либо пришла к выводу, что беглецы утонули вместе с грузовиком, в темноте въехав в озеро маслянистых отходов. На одном из мониторов вновь наметилось движение. Данила впился взглядом в мерцающий прямоугольник. Снова каталка. И снова на ней что или кто? Такие мутанты разведчику раньше не встречались. Абсолютно лысая голова, очертаниями смахивающая на обтянутой тонкой кожей череп мертвеца. Большой миндалевидный глаз точно посредине лба, перечеркнутый вертикальным зрачком. Сразу под нижним веком глаза начинался тонкий классический нос, какие Данила видел на изображениях греческих статуй. И прямо под носом такой же миндалевидный разрез безгубого рта, отличающийся от глаза лишь отсутствием глазного яблока. Но это еще не все. Из пустых глазниц по обеим сторонам носа росли небольшие гибкие щупальца с утолщениями на концах. Сейчас эти щупальца беспокойно метались по лицу мутанта, словно пытаясь хоть как-то помочь хозяину, но не зная, как это сделать. Сделать это и вправду было мудрено, так как хозяин щупалец был не только прикован к каталке приваренными наручниками. Его тщедушное тело несколько раз перехватывали массивные цепи, уходящие под днище каталки, и, судя по всему, там же и зафиксированные замком. Более того, горло мутанта обвивала тонкая сверкающая струна, тянущаяся к толстому кожаному напульснику на запястье одного из собакоголовых. Идея понятна, если кто-то попытается освободить это странное и жутковатое существо на каталке и убьет собакоголового, то тот, падая, рванет струну, которая, словно бритва, перережет тонкую шейку пленника. Странно показалось Даниле, что такого вот дохлого мутанта зафиксировали гораздо надежнее здоровенного Нео. И еще более странным было ощущение, что единственный глаз, горящий во лбу монстра, смотрит прямо на него с экрана монитора. Почудилось разведчику, будто его мозга мягко коснулись невидимые, но вполне осязаемые пальцы, и неслышный голос в голове прошептал лишь одно слово «Помоги!». Данила невольно зажмурился. Слишком явным был морок. Он весьма смутно представлял себе, как работает связка камера-кабель-монитор, но при этом осознавал, что мутант на каталке никак не мог видеть его. Но в то же время факты вещь упрямая. Когда он вновь открыл глаза, на мониторе уже никого не было, лишь в голове осталось странное ощущение, какое бывает на коже после легкого мимолетного прикосновения. Но и оно держалось недолго. «Морок, повторил про себя Данила, все больше утверждаясь в мысли, что только что увиденное и услышанное лишь почудилось. Говорят, с недосыпа до недоедания и не такое бывает. При мысли о еде заурчал желудок, мол, хозяин, хватит развлекаться со старинными игрушками, питание кончилось. Питание лежало на краю стола. Таблетка, данная снайпером, и ампула рядом с ней. Забыл Данила о данном ему противоядии сначала за разговором, а после за разглядыванием живых тайн зоны, которых возили туда-сюда собакоголовые мутанты. Он усмехнулся про себя. «Кому скажи, не поверят. Забыть о противоядии, ради которого шел под пули, дрался с осьминогом, договаривался с собаками-биотехами, бился с охранниками периметра. А ради противоядия ли бился-то? Не все ли равно воину, когда умереть, если к этой мысли приучали с детства? Наслаждение жизнью при ежеминутной готовности к смерти – норма, при которой не мудрено забыть о какой-то ампуле». Данила взял двумя пальцами ребристый стеклянный цилиндр, посмотрел на свет. Внутри ампулы переливалась вязкая бесцветная жидкость. «Бесцветная жизнь», — пришла мысль. «У многих она такая, тягучая и бессмысленная, пока однажды кто-то не откроет ампулу или не разобьет случайно». Он резко и сильно щелкнул пальцем по белой точке на кончике цилиндра, и его верхушка улетела куда-то под раздолбанный шкаф, в кучу мусора. Одним движением, вытряхнув в рот вязкое содержимое, Данила отправил пустую ампулу в ту же кучу. Противоядие оказалось безвкусным. Никаким. Как та самая чья-то жизнь, которую сожрал, не заметив, второй номер спящего убийцы-гения, усмехнулся Данила. И подивился про себя мудреным мыслям, обнаружившимся в голове. Вот уж не ожидал найти в себе такое. Наверное, до этого просто не было времени, как следует подумать. Учения, тренировки, наряды, рейды, даже несение караула не располагало к размышлениям. А тут накатило ни с того ни с сего. Хотя, может, просто жизнь в коллективе не располагает к размышлениям, и это удел одиночек, выброшенных судьбой в непривычные для них условия существования? «Ладно, хорош мудрствовать», — приказал Данила сам себе и распечатал таблетку. Темно-зеленый кругляк пах какими-то травами и был приятен на вкус. И крайне функционален. Разведчик проглотил таблетку, и через несколько минут пришло ощущение, словно он только что съел корову. Впрочем, вскоре оно сменилось просто легкой, приятной тяжестью в желудке, какая случается после обильного употребления вовнутрь свежей и хорошо прожаренной говядины вместе с кружкой другой клюквенного морса. Вместе с голодом пропала и жажда. «Не иначе химия какая», — подумал Данила. Слово «химия» было старым, полузабытым, значение его помнили немногие, и употреблялось оно в Кремле в основном как заменитель слова «мелкое колдовство» в отрицательном значении. Набодяжит лекарь какое-нибудь отвратное пойло от незначительного недуга. Вздохнет человек, вот химию-то развел, и выпьет, морщась, кривясь, и поминая того лекаря не злым тихим словом. А потом, когда голодный организм получил свое и успокоился, начало мучить что-то другое. Тот печальный глаз мутанта, с которого заботливые щупальца смахнули слезу и беззвучное «помоги» не отпускали. Данила уж и так, и эдак себя уговаривал, мол, кто знает, куда возили мутантов собакоголовые, и мало ли что могло почудиться после таких-то приключений. Но все равно муторно было на душе почему-то. Настолько муторно, что, не дождавшись 15 минут до назначенного времени, Данила разбудил снайпера. Тому много не надо было. Едва разведчик приблизился на расстояние двух шагов, спящий открыл глаза, словно до этого не спал, а притворялся и ждал, пока Данила подойдет. — Что случилось? — спросил снайпер. — Собакоголовые мутантов возят на каталках. — Я видел. — И что? — Одному из них требуется помощь. Снайпер сел на кровати, положив ВСК-94 себе на колени. «Ну, если мутантов возят, то, наверное, всем им помощь требуется». Данила замялся. «Спасать Нео? Глупость какая-то. Спасти за тем, чтобы, когда он на тебя бросится, его убить? А Нео обязательно бросится. У них даже когда вожди решаются на редкие переговоры с людьми, то проходят те дипломатические миссии по одному и тому же сценарию. Наши на кремлевской стене, Нео внизу под стеной. Иначе не переговоры то будут, а просто очередной бой. «Ну ладно, предположим, одного надо спасти», — сказал снайпер. «И чем он тебя зацепил? Небось, красивое Кио вроде Насти?» «Я не знаю, кто это», — просто сказал Данила. «Но думаю, что это Шам». «Кто?» «Шаман. Колдун очень сильный. Про них только слухи всякие, будто они повелевают туманами и могут властвовать над живыми существами силой мысли. Но их вживую никто не видел». «И что нам даст, если мы его спасем?» Этого Данила не знал. Просто шелестел в голове беззвучный призыв о помощи, и была откуда-то уверенность, что помочь надо. И все. «Так, понятно», — сказал снайпер, потирая виски пальцами. «Он тебе мысленный приказ передал». Данила покачал головой. «Просьбу! Его на смерть везли! Тут уж не до приказов!» Снайпер внимательно посмотрел на дверь, потом на косяк к двери примыкающей. «Просьбу, значит, передал. Через несколько метров бетона. Что ж, напарник, живому существу требуется помощь. Значит, надо попытаться помочь. Как я понимаю, спать ты не собираешься?» Данила помотал головой. И не такое приходилось терпеть на испытании перед посвящением в воины. «Подумаешь, сутки без сна переживем». «Тогда ладно», — сказал снайпер, поднимаясь с кровати. «На каком, говоришь, мониторе ты это видел?» Коридор был широким, словно улица. Только по обеим сторонам ее не дома стояли, а бетонные стены метра по четыре высотой. «На танках они тут, что ли, ездят?» — буркнул снайпер. Что такое танк, Данила знал хорошо. В Кремле такой стоял перед оружейной палатой. Понятное дело, что все ценное с него сняли давным-давно, с тех пор, как при вылазках на вражеских боевых роботов был потрачен весь боекомплект, а в баках закончилось горючее. Так и замер посреди площади Т-90, легендарный танк последней войны, похожий на хищного зверя, приготовившегося к смертоносному прыжку, которому без снарядов и топлива уже никогда не осуществится в реальности. Строили подземную зону от души, не жалея средств. В самом начале пути, когда только окончился спуск в подземелье по бесчисленным ступеням, снайпер высказался. 100% все это одно гигантское бомбоубежище. Вернее, подземный город на случай войны, которая произошла, мягко говоря, давненько, но при этом никто из выживших из-за периметра не вышел. Получается, что город живет, сам себя обеспечивает и во внешних контактах не нуждается. Коридор тянулся из темноты и уходил в темноту, несмотря на исправно светящие плафоны под потолком. Просто маловато света оказалось для таких глобальных архитектурных решений, и что находилось метрах в 200 впереди, разглядеть было решительно невозможно. Похоже, в древности основной коридор имел ответвления, ныне заложенные кирпичом. Лишь плохо закрашенные квадраты от тех ответвлений и остались. «Не могли мы ошибиться», — сказал снайпер. «Где-то здесь должен быть вход внутрь базы». Незаложенный проем метров 2 высотой обнаружился через 50 шагов. Ни двери, ни даже раздолбанного турникета. Входи кто угодно, иди куда хочется. За проемом была хорошо видна противоположная стена того самого коридора, который Данила видел на мониторе. «Как-то странно это все», — сказал Данила. «Я в винткамере все ждал, когда собакоголовые ломиться в двери начнут». «А на кой им ломиться, под пули подставляться, если они уверены, что мы из этого подземелья никогда не выйдем?» — отозвался снайпер. «Отсюда гости из-за периметра, судя по всему, только на каталках выехать могут. Вот только куда и в каком виде — это вопрос. И дырка эта в стене — тоже вопрос. На мышеловку очень похоже. Заметь, свету здесь в разы больше, чем в остальном коридоре. Интересно, для чего понадобилась такая подсветка?» Он вытащил из кармана стреляную гильзу и бросил ее в проем. Зеленый стальной цилиндрик ударился о бетонный пол, отскочил от него, звякнул о противоположную стену, прокатился по бетону пару дециметров. Ничего не произошло. Гильза лежала на полу пробитым капсюлем к зрителям. «Ты всегда всякий хлам в карманах носишь?» — поинтересовался Данила. «Привычка», — буркнул снайпер. «Наверное, как раз для таких случаев», — понимающе кивнул разведчик. «Знаешь, ты не ошибся», — вполне серьезно отозвался снайпер, не оценив иронии напарника. «А ну-ка, подержи». Он сунул Даниле в руки свой снайперский комплекс, вдохнул-выдохнул глубоко и вдруг, разбежавшись, прыгнул. В воздухе его тело изогнулось, и в проем он влетел вперед ногами, словно собирался протаранить каблуками противоположную стену коридора. Подошвы снайпера ударились о бетон, ноги согнулись, будто две мощные пружины. «Хороший удар получится, если вот так по врагу каблуками долбануть», — пронеслось в голове Данилы. Но додумать мысль он не успел.